Глава 49. Джоанна Гриффин отличалась врожденной правопослушностью и не отключала в смартфоне полетный режим, пока лайнер не замер на взлетно-посадочной полосе. Бортпроводник произносил стандартное «Добро пожаловать в Ньюарк, где температура воздуха равняется», а на аппарат Джоанны загружалась электронная почта и сыпались сообщения. От Адама Прайса ничего не было. За последние сутки Джоанна вымоталась. Кимберли впадала в истерики. Выуживать из нее правду было болезненной процедурой, которая отняла уйму времени. Джоанна старалась выказывать понимание, но, Господи Боже, о чем только думал этот ребенок? Бедная Хейди. Как она отреагировала на новость о своей дочери и этом веб-сайте? Джоанна воспроизвела в памяти видеозапись. Хейди на стоянке у красного лобстера. Теперь ее поведение было совершенно понятно. В каком-то смысле Джоанна увидела в записи самоубийство. Этот тип, этот треклятый незнакомец, хлестал ее подругу словами, разбивал ее сердце своими откровениями. Он сам-то хоть понимал, какой причиняет вред. И после этого Хейди пришла домой. Она позвонила дочери и вынудила ее сказать правду. Она сохранила способность рассуждать и спокойствие, хотя внутри у нее все умерло. А может быть, Хейди не была убита этой историей? Из всех, кого знала Джоанна, Хейди была наименее склонна осуждать других. Она справилась с дурной вестью и приготовилась дать отпор. Кто знает? Хейди поговорила с дочерью на чистоту и после попыталась придумать способ, как вытащить ее из кошмара, в котором та увязла по собственной глупости. Может быть, из-за этого ее и убили? Джоанна до сих пор не знала, при каких обстоятельствах погибла Хейди. Но это явно было связано с открытием, что дочь стала проституткой. Забудем рыночный термин «сладкая крошка» и обслуживала одновременно троих мужчин. Джоанна уже начала копать, но это потребует времени. Кимберли не знала настоящих имен своих партнеров, что вызвало у Джоанны еще одно изумленное «ну и ну», хотя у них, конечно, были причины шифроваться. Джоанна переговорила с руководителем сайта «Сладких крошек», выслушала ее объяснение, и после этой беседы ей захотелось принять долгий и очень горячий душ. Она, да милый налет феминизма, владелицей сайта была женщина, защищала деловые договоренности и право на конфиденциальность своих клиентов, а еще сказала, что ни за что не выдаст никаких сведений без судебного ордера. Компания базировалась в Массачусетсе, а значит, снова потребуется время. Провозившись с этим дерьмом, Джоанна получила запрос от раздраженных окружных полицейских из убойного на полный отчет о ее предательской поездке в Нью-Джерси. Для нее это был не вопрос самолюбия. Она хотела, чтобы поймали урода, отнявшего жизнь у подруги. Точка. Поэтому она выложила им все, включая только что выпытанную у Кимберли историю, и теперь эти парни получали судебные ордера и прилагали все усилия к тому, чтобы выяснить, кто такой незнакомец и какое отношение он имеет к убийствам. Все это было хорошо, но не означало, что Джоанна сама отстраняется от дела. Ожил мобильник. Номер оказался незнакомым, но начинался с кода 216, значит, звонил кто-то из родных краев. Она ответила: «Это Дэроу Фонтера». «Кто?» «Я руковожу службой безопасности Красного Лобстера. Мы встречались, когда вам понадобилась запись с камер видеонаблюдения». «Да, правильно. Чем могу быть полезна? Я просил вернуть DVD, когда вы закончите. Он что, серьезно? Джоанна открыла рот, чтобы послать его куда подальше, но передумала. Мы еще не закончили расследование. В таком случае, не могли бы вы сделать копию и вернуть нам оригинальный диск? Почему это так важно? Таковы правила. Тон был сугубо бюрократический. Мы делаем только одну копию DVD. Если необходимы другие... Я и взяла одну копию. Нет-нет, это была вторая. Простите? До вас приходил другой офицер из полиции и взял копию. Постойте. Какой другой офицер? Мы сделали скан его удостоверения. Он отставник из Нью-Йорка, но он сказал... О, погодите, вот оно. Его зовут Кунц. Джон Кунц.